Глава вторая. Зачем хроникер в бесах? Пусть потрудятся сами читатели. Знаете ли вы, сколь силен может быть один человек? За 100 лет со дня выхода романа сами читатели меньше всего потрудились именно над пониманием образа хроникера. Его как бы и вовсе не существовало для них. А в результате меньше всего были склонны именно к себе отнести слова: «Знаете ли вы, сколь силен может быть один человек?» Я имею в виду прежде всего профессиональных читателей, то есть критиков и литературоведов, но это относится и к читателям обыкновенным, для которых ведь, собственно, и пишется великая литература, и на которых в конечном счете и призваны работать читатели-профессионалы. Вообще история литературы у нас все еще остается почти исключительно историей писателей, произведений, историей критики. Истории же читателей, обыкновенных читателей, почти нет. Но ведь лишь все эти звенья вместе в их развивающемся взаимодействии и составляют живую, реальную историю живой, реальной, работающей литературы. И потому рассматривать историю чистой литературы — это все равно, что рассматривать чистые семена без почвы, без земли, без атмосферы. А посев, жатва, урожай, а великий обмен веществ в духовной природе. Но, пожалуй, никогда еще все эти взаимодействующие звенья — литература, критика, читатель — не были так разорваны, перепутаны, выбиты. Никогда еще этот нормальный обмен веществ не был так нарушен, как именно в отношении бесов и особенно в отношении хроникера. Почти 50 лет о хроникере не было даже никаких печатных упоминаний. Во всяком случае, найти их пока не удалось. По-видимому, первым о нем заговорил в 1918 году Борщевский, молодой 23-летний литературовед, будущий автор известной книги «Щедрин и Достоевский» 1956. Он писал: «Литература, посвященная бесам, совершенно не рассматривает рассказчика романа как действующее лицо. В нашем исследовании мы попытаемся выявить, по мере сил, подлинный живой образ рассказчика». Был написан захватывающий страшный памфлет. Тенденциозность помешала ему стать художественным произведением. И только один образ креп и углублялся. И чем искаженнее становились лица, действующие в романе, чем случайнее содержание его, тем законченнее и выразительнее выявлялся невидимый во мраке растущий образ рассказчика. Борщевский. «Новое лицо в бесах» Достоевского. «Слово о культуре». Сборник критических и философских статей. Москва. 1918, страницы 21-24. Не будем спорить с очевидными, это сегодня, 70 лет спустя, очевидными, неточностями. Лучше удивимся, обрадуемся и снова огорчимся. Вопрос о хроникере был, наконец, поставлен, отчасти решен и тут же забыт. И опять надолго. Но вот в 1935 году, за год до своей смерти, Горький, в разгар полемики, издавать или не издавать бесов, вдруг почему-то вспомнил о хроникере, вспомнил и подчеркнул: критика не заметила одного из главных героев. Лицо, которое ведет рассказ. Из главных. Горький. Об издании романа «Бесы». Правда, 1935, 24 января. Литературная газета, 1935, 24 января. Неизвестно, знал ли Горький работу Борщевского. В самой постановке здесь тоже, как и у Борщевского, намечался ответ, однако ответ, так сказать, без знака «плюс» или «минус». Хотел ли Горький найти лишний окончательный аргумент против романа, чтобы поставить и окончательный крест на бесах, или предчувствовал нечто обнадеживающее в этом образе. Может быть, сам задумался о создании хроники текущих событий. Кто знает? Время было крутое. Да и не так легко было тогдашнему читателю встретиться с бесами. После 1926 года, более 30 лет, роман вообще ни разу не переиздавался, если не считать незавершенного издания 1935 года. А из всего Достоевского, скажем, в 1936 году вышла только «Неточка Незваного». В 1937 лишь униженные и оскорбленные. Сегодня ответ на вопрос о хроникере, ответ определенный и обоснованный, дан нашей наукой, и моя цель здесь лишь подтвердить истинность этого ответа и привести, если удастся, еще несколько доводов в его пользу. В работах Гроссмана, Долинина, Евнина, Лихачева, Назирова, Туниманова, Фридлендера, Чиркова, Чичерина и других, особенно основателен труд Туниманов, «Рассказчик в бесах» Достоевского, «Исследование по поэтике и стилистике», Ленинград, 1972, страница 87-162. Как видим, ровно 100 лет хроникер ждал своего часа. Голос хроникера наконец-то расслышан. И оказывается, это весьма существенно изменяет, уточняет, углубляет наше прежнее восприятие общего тона лада, оркестровки всей музыки романа. Голос хроникера расслышан. Это верно в том отношении, что он расслышан, так сказать, эстетически, литературоведчески. Но расслышан ли он как живой голос человека из тогдашней жизни, взывающий к нам? Понят ли хроникер как художественный образ, стремящийся к возвращению в живую жизнь, жаждущий воплощения? Нельзя постичь художественное произведение, минуя художественность. Но нельзя его постичь, сужая, ограничивая самую художественность, забыв, что, рожденное из живой жизни, оно рвется обратно в эту живую жизнь. Что такое эстетика по Достоевскому? Эстетика есть открытие прекрасных моментов в душе человеческой самим человеком же для самосовершенствования – том 21, страница 256. А если это так, то сегодня, как никогда, можно, надо задуматься, если угодно, об эстетике хроникера у Достоевского, имея в виду не только хроникера в бесах. Она, эта эстетика хроникера, тоже имеет отношение к той красоте, которая должна спасти мир. Она противостоит эстетике безобразия, эстетике социального и духовного разврата, противостоит некрасивости, которая может мир погубить. Просчет или открытие? Репортаж о конце света. Хроникер этот беспокоил меня давно, но как-то глухо. Вопрос стал, однако, практически неотложным, когда я в 1978 году начал работать над инсценировкой романа. Что с ним? С хроникером делать? В чем его художественный смысл? Вообще, нужен он или нет? Какие доводы за, какие против? Господин Г.О.В. Кто помнит эту фигуру? Имя? Приходится проверять. Антон Лаврентьевич, назван так всего 3 раза. Молодой человек. Где-то служит. Когда — непонятно. Все время бегает. В романе выполняет чисто внешнюю, техническую, механическую даже функцию, сшивает события белыми нитками, а нитки эти все время рвутся. Роман держится собственным полем напряжения, живет вопреки хроникеру. Образ расплывчатый и в то же время невероятно противоречивый, да и не какой-то в сущности не образ, а так мерцание. Его безличностный лепет едва слышен среди голосов героев, а чаще всего перебивается, а то и совсем заглушается словом самого Достоевского, который сплошь и рядом великолепно обходится без хроникера и, похоже, часто просто забывает о нем. Никаких серьезных, Реальных отношений ни у одного из героев романа к хроникеру нет. Он везде и нигде. Правда, кольнуло вдруг его признание, что он был влюблен в Лизу. На мгновение кольнуло. И тут же раздражило. Бестелесный статист. Муляж мертвый. А куда он, кстати, делся? Впрочем, это и не интересно совсем, особенно ввиду тех грандиозных и зловещих событий, свидетелем которых он оказался, и которые для него, обывателя, как с гуся вода. Незаметно затерялся, стушевался в конец. Таковы были доводы против. Частью мои, частью чужие. Отсюда следует, господин Гов, художественная неудача, просчет Достоевского. И пора признать это. Прямо, без обиняков. Черту надо переступить, осмелиться надо, как говорил Раскольников, по другому, правда, поводу. Однако смелости такой почему-то не хватало. В произведениях великих мастеров так не бывает, то есть не бывает, чтобы просчет был в самом главном, в самом тоне произведения. А кто как не хроникер задает весь тон роману, тон и делающий музыку. Сразу же почему-то возникла аналогия. Имеем ли мы право забыть, от чего имени написаны повести покойного Ивана Петровича Белкина, «История села Горюхина» или «Подросток»? Неужели случайно Пушкин и Достоевский берут здесь на себя лишь роль издателей повести Белкина без Белкина? «Подросток» без Аркадия Долгорукова? «Бесы» без Антона Лаврентьевича? В общем, категорическое «нет» не удовлетворяло, а убедительного «да» не было. Была путаница. И еще что-то мешало подписаться под безоговорочным «нет». Как будто что-то знал и позабыл. Чтобы разрешить свои сомнения, я принялся перечитывать «Бесов», точнее, слушать голос хроникера. Но прежде чем рассказать, что из этого вышло, мне придется прервать нить и вернуться далеко назад. В октябре 1960 года, очутившись впервые на Западе, в Лондоне, я смотрел в маленькой гостинице у Гайд-парка телепередачу «Последние известия». Я только что прилетел и только что испытал небывалое, нежданное, почти детское и чисто физическое ощущение, непостижимой, потрясающей близости всего и вся в нынешнем мире. Это совсем не то, что во время полета, скажем, из Москвы на Урал. Расстояние примерно такое же, но ведь тут нет границ. Вот в чем, наверное, дело. Тут все свое. А там другое. Там чужое. Там именно границы впечатляют. Хотя мы и летели в темноте, а их и днем-то сверху не видать. Людское все-таки. Временное, а не природное изобретение. В темноте летится скорее, и внизу, незаметно, промелькнуло несколько стран, государств, будто пригородные поселки из ночной электрички. Сильные мысли, острые ощущения рождаются неожиданно и вдруг. И можно, если захочешь, точно заметить день, час, даже минуту их рождения. И рождаются они как выстреливают, так как растет, выстреливает бамбук разом и целым куском. Вот тогда, 1 октября, часов в 10 вечера, так и было. Бамбуком вырос, выстрелил новый кусок мироощущения. Едва я успел сообразить, что светлый силуэт справа — Дания, точь-в-точь, как на карте, а черный провал впереди — Ла-Манш, как самолет пошел на посадку. Лондон, аэропорт, стекло, высота, простор, свет — и гигантский муравейник, не по-нашему, причудливо одетых людей. Конечно, мне было радостно, глупо и жутковато, как в детстве на елке в чужой школе. Зрелище было повпечатлительнее Хрустального дворца, где с 1 мая по 1 сентября 1862 года была первая всемирная выставка, описанная Достоевским в зимних заметках о летних впечатлениях. Я как раз и вез с собой эти заметки в качестве путеводителя, не веря еще, что могу воочию увидеть места там описанные. Но и на аэродроме меня не оставляло только что пережитое наверху ощущение мира, всего мира, как естественного единства, несмотря на все противоречия, раздирающие его внизу. Значит, это единство должно быть, есть и внизу, просто сверху оно виднее. Как много зависит от простой физической перемены точки зрения. Одно видишь изнутри, снизу, другое извне, сверху. Как согласуется одно с другим? Не отсюда ли, подумал я тогда, у Экзюпери и родилось, во всяком случае укрепилось его поразительно живое и заразительное, неотразимое чувство единства планеты Земля. Что не только не помешало ему, наоборот, помогло воевать с фашизмом, кстати, как раз наверху, в воздухе. Конечно, оно, это чувство, подготавливалось, росло, формировалось у него долгим путем, путем приобщения к истории, ко всей мировой культуре, особенно к искусству. Но вспыхнуло-то вдруг, не бывало, не от этой ли именно чисто физической, казалось бы, перемены точки зрения. Потом, через год, мы все узнали, что первые космонавты наши, американские, испытали точно такое же чувство. Конечно, утысячеренное чувство Экзюпери. И совершенно одинаково. Они увидели не только свои страны, они впервые увидели всю Землю со стороны, сверху. Их одинаковые слова «красота-то какая!» относились именно ко всей Земле. Эти слова были физическо-духовной реакцией на ощущение единства нашего мира, несмотря, повторяю, на все противоречия, раздирающие его, кроме взятого с собой и наверх сознания своего политического и социального гражданства, у них и возникло вдруг чувство гражданства всечеловеческого. Великая минута в летосчислении Земли. Это и был проблеск того, что названо новым мышлением. Но как? 100 лет назад. Эту идею чувства сумел выработать в себе Достоевский. Как сумел он увидеть нашу Землю из космоса маленькой голубой звездочкой, планетой, горе, крови, грязи, но и подвигов, но и надежд, и был навсегда потрясен любовью и состраданием к ней. На экране давали дикие сцены резни под захлебывающийся механический голос диктора, прямой репортаж с какого-то края света. Слушая диктора или читая чью-то статью, книгу, смотря чей-то фильм, мне все чаще и неодолимее хочется узнать, что это за человек. Понимает, не понимает. Верит, не верит тому, что говорит, делает. А рядом, как ни в чем не бывало, невозмутимые бесстрастные бриты. Спокойно поглядывают то на экран, то вокруг, попивают, закусывают, дымят, полистывая толстые-притолстые газеты. Я тогда еще таких и не видывал. А в газетах то же самое. Все то же самое. После политических новостей тоже прямой репортаж со стадиона, футбол. Но как они невозмутимо реагировали? Будто именно сию минуту и решался вопрос их жизни и смерти. Все это было для меня вновь, переживал я все искренне и, так сказать, патетически и литературно, огненные, мол, письмена библейские на стенах, а они? Вероятно, это и было навеяно Достоевским. Кстати, тогда именно я и понял то, что давно знал наизусть, но, оказывается, не понимал. Как он на Всемирной выставке, в самых высших горделивых достижениях тогдашнего общества, в его торжестве, в празднике, сумел разглядеть лики смерти, сумел распознать в ликующей, самодовольной толпе личину главного беса, беса наживы, денег, миллиона, сумел увидеть его лапы, манипулирующие людьми, как марионетками. Да, выставка поразительна. Вы чувствуете страшную силу, которая соединила всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира в единое стадо. Вы сознаете исполинскую мысль, Вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество. Вы даже как будто начинаете бояться чего-то. Как бы вы ни были независимы, но вам от чего-то становится страшно. Уж не это ли в самом деле достигнутый идеал, думаете вы? Не конец ли тут? Не это ли уж и в самом деле едино стадо? Не придется ли принять это и в самом деле за полную правду и занеметь окончательно? Все это так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух теснить. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из апокалипсиса, воочию совершающееся. Вы чувствуете, что много надо вековечного духовного отпора и отрицания, чтобы не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить Ваала, то есть не принять существующего за свой идеал. Том 5, страницы 69-70. Еще одно воспоминание. Когда вся Америка и полземли, наверное, смотрела по телевидению, как буквально на ее глазах по очереди убивали обоих Кеннеди, убивали Мартина Лютера Кинга, мне примерещилась вдруг такая вот картинка. Не исключено, что люди могут увидеть в любой момент на таком же экране какой-нибудь взрыв ядерный. Прямой репортаж. И не догадаться, что это они сами именно и взрываются сию минуту. Могут увидеть свою собственную смерть и умрут, не подозревая об этом. Так умрут, так и погибнут по телевизору, по прямому репортажу, на глазах у самих себя. Да что там могут? Все время слышат, видят, читают репортажи о конце света. О том, насколько тщательно, деловито, буднично идет подготовка к нему и нетерпеливо поджидают, что после него будет репортаж со стадиона. Не потеряем нить. Итак, я перечитывал «Бесов», то есть слушал и слушал голос хроникера. А именно в это время шли беспрерывные сообщения о настоящей лавине терроризма в мире. В ФРГ, в Японии, в Италии. Угоны самолетов, захват поездов, взрывы бомб, чудовищная вспышка массового самоубийства в Гайане, похищение и убийство Альдо Моро. И как будто все это шло по какому-то дьявольскому расписанию, по графику. Бесовщина. Чистая бесовщина. И без того самый горячий, самый обжигающий из романов «Бесы» как будто раскалялись на глазах. Не захочешь — вспомнишь бред Петра Верховенского, ставший явью. Мы провозгласим разрушение. Почему? Почему опять-таки эта идейка так обязательна? Но надо косточки поразмять. Мы пустим пожары. Мы пустим легенды. Тут каждая шелудивая кучка пригодится. Я вам в этих же самых кучках таких охотников отыщу, что на всякий выстрел пойдут, да еще за честь благодарны останутся. Ну-с, и начнется смута. Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал. А тут еще вдруг вырвалась в мир правда из Кампучии, и сообщение обо всем этом каждый день сенсационно. Лихорадочно, сумбурно. По телевидению, по радио, в газетах. И вдруг разом вспыхнуло. Хроникерский. Вот тут-то я и вспомнил то, что позабыл и что мешало сказать «нет» хроникеру. Старые телевизионные картинки. Да, «Бесы» — самое набатное предупреждение о реальном апокалипсисе. И самый набатный призыв ему противостоять. Это ясно давно. Но выходит, произведению предельно современному по своему содержанию, Достоевский придал и совершенно современную форму, впрямую, даже для него не бывало, сочетав библейское, апокалипсическое с газетным, фельетонным. И недаром в «Бесах» названы, вроде бы походя, исторические хроники Шекспира и, совсем уже не походя, а настойчиво, упоминается «Откровение» от Иоанна. Это же как обозначение масштаба в уголке карты, значит, «Бесы» — провинциальная хроника, и непостижимы вне контекста мировой культуры, вне контекста всемирно-исторического, да и «Откровение» от Иоанна тоже ведь своеобразная хроника конца света. Это мы через 2000 лет воспринимаем тексты нового, тем более Ветхого Завета, как нечто мифологическое, эпическое, но когда-то они были живыми голосами, живой хроникой. Но ведь тогда все становится на свои места. Не становится, стояло, только сами не видели. Перед нами великое художественное открытие, которое неразделимо, конечно, на содержание и форму. 100 с лишним лет назад Достоевский уловил наши ритмы и шумы, угадал наши беды и рассказал об этом почти на нашем языке, преобразовав сам способ массовой информации, как сказали бы нынче, в художественный метод. Сравни. Быстрая летопись романов Достоевского — это современная форма литературы. Лихачев. Поэтика древнерусской литературы. Москва. 1979 год, страница 317. Сравни. Способ передачи содержания входит в само понятие содержания. Назиров. Проблемы читателя в творческом сознании Достоевского. Творческий процесс и художественное восприятие. Ленинград. 1978 год, страница 232.